«Представь, что я твой религиозный исповедник», — сказала она. «Исповедь облегчает душу». «Ага», — протянул Мэтт, — «религия». «Ничего лучше придумать не могла?» Он тоже поднялся. «Так ты сделаешь это для меня или нет?» «Ладно, не дрейф». Сингл испытующе изучала его. Мэтт и глазом не моргнул. Сингл села и снова закинула ноги на стол. «Если стоять под бочине, с любого парня можно укротить. Я из камня». «Да в этом-то, пожалуй, все и дело. Ха-ха-ха. Ты ведь любишь Оливию, верно?» «Не собираюсь обсуждать это с тобой, Сингл». «Отвечать не обязательно. Видела вас вместе». «Ясно». Она вздохнула. «Ладно. Давай диктуй еще раз номер». Мэтт продиктовал. Сингл записал. «Займет самое большее час. Отзвоню тебе на мобилу». «Спасибо». Он направился к двери. «Мэтт?» Он обернулся. «У меня есть опыт в подобных делах». «Верю». «Отпереть эту дверцу». Сингл приподняла листок, записанным на нем номером. «Это все равно, что затеять драку. Стоит только начать, и никогда не знаешь, чем закончится». «Послушай, Сингл, не усложняй». Она развела руками. «Ну, смотри, как хочешь». «Сделай это для меня, ладно?» «Обязательно. Спасибо тебе. Но...» Она подняла указательный палец. «Если вдруг возникнет необходимость сделать следующий шаг, обещай, что обратишься ко мне». «Не возникнет», — произнес Мэтт. Выражение лица Сингл подсказало, что та ни на грош не верит в его слова. Мэтт входил в свой старый дом Ливингстоне, как вдруг зазвонил мобильник. Это была Джейми Сью, помощница Оливии. «Прости, Мэтт, никак не могу найти название этого отеля». «Неужели? Не понимаю, как такое возможно?» — сердито рявкнул он. Возникла долгая пауза. Мэтт попытался исправить положение. «Но разве она обычно не оставляет своих координат на случай, если возникнет необходимость?» «У нее есть мобильный». Он не нашелся, что ответить. «Чаще я сама бронирую номер в отеле для нее», — продолжила Джейми. «А на сей раз нет», — и поспешно добавила. «Но в этом нет ничего особенного. Иногда Оливия сама бронировала себе номер». «Ты случайно сегодня с ней не разговаривала?» «Она звонила утром. Сказала, где собирается быть». Снова пауза. Мэтт понимал, и его поведение давно вышло за рамки обычного мужнего любопытства. И все же счел, что рискнуть стоит. Просто упомянула, что у нее какие-то встречи. «Ладно, если опять позвонит, непременно передам, что ты ее разыскиваешь». И Джейми повесила трубку. Мэтта настигла еще одно воспоминание. Однажды они с Оливией ужасно поссорились, спустились в перебранку, наговорили друг другу гадости. Такое случается даже с любящими супругами. Причем всякий раз понимаешь, что не прав, но удержаться не можешь. Оливия выбежала вся в слезах и не звонила 2 дня. Целых 2 дня. Мэтт звонил, она не отвечала. Он искал ее, но нигде не мог найти. Сердце просто разрывалось от боли. И вот он вспомнил об этом именно сейчас. Тогда его мучила та же мысль, что Оливия никогда не вернется к нему. Стало трудно дышать. Когда он подъехал к дому, инспектор заканчивал свои дела. 9 лет назад Мэтт вышел из тюрьмы, отсидев 4 года за убийство человека. Теперь же, и это казалось невероятным, он покупает дом, где будет жить с любимой женщиной, растить ребенка. Сон! Мэтт покачал головой. Дом был частью новостройки, возведенной после прокладки новой автомагистрали. Прежде здесь находилась ферма, тоже относилась ко многим жилым районам Ливингстона. Все дома почти одинаковые, но если это и разочаровывало Оливию, она это скрывала. Долго смотрела на дом в каком-то почти религиозном восторге, а потом прошептала: «Само совершенство». Ее искренняя радость развеяла сомнения Мэтта. И вот теперь он стоял примерно там, где будет находиться передний двор, и пытался представить, как собирается жить здесь. Странное чувство. Словно сам он больше не принадлежит этому месту. Он испытывал его и прежде, до встречи с Оливией. И вот теперь вернулся. Позади затормозила полицейская патрульная машина. Из нее вышли двое. Первый в форме, молодой подтянутый парень. Уставился на Мэтта с характерным для копов подозрительным прищуром. Второй в штатском. «Привет, Мэтт», — сказал мужчина в штатском. «Давненько не виделись». Со времени окончания средней школы Ливингстона миновало немало лет, но Мэтт сразу узнал Лэнса Баннера. «Привет, Лэнс!» Мужчины захлопнули дверцы автомобиля одновременно, точно долго репетировали это движение. Коп в униформе скрестил руки на груди и молчал. Лэнс приблизился к Мэтту. «Знаешь, я живу на этой улице». «Совпадение, да уж». «Работаю детективом в местном подразделении. Мои поздравления». «Спасибо». Сколько же он знал Лэнса Баннера? Наверное, со второго класса. Впрочем, они никогда не были друзьями. И врагами тоже. 3 года играли в одной команде лиги. В 8 классе занимались легкой атлетикой, потом 1,5 года проучились вместе в старшем классе школы. Средняя школа Ливингстона была большой, около 600 учеников. И пути их перекрещивались нечасто. «Как поживаешь?» — спросил Лэнс. «Отлично». Инспектор отошел в сторону. В руках у него был блокнот с какими-то записями. Лэнс спросил. «Ну, как тебе это, Гарольд?» Гарольд оторвал взгляд от своих бумаг, кивнул. «Вполне солидно, Лэнс. Уверен?» Что-то в его тоне заставило Гарольда отойти на шаг. Лэнс обернулся к Мэтту. «Хорошее место. И соседи у нас тут. Что надо?» «Поэтому и выбрал его. Полагаешь, это хорошая идея, Мэтт?» «Что именно, Лэнс?» «Ну, вернуться сюда». «Я свое отсидел. И теперь думаешь, все позади?» Мэтт промолчал. «Тот парнишка, которого ты убил, он ведь не ожил, верно?» «Послушай, Лэнс, теперь детектив Баннер. Послушайте, детектив Баннер, я собираюсь пройти в дом. Читал о твоем деле, даже позвонил паре приятелей, тоже из копов, узнать поточнее, как все было». Мэтт ответил ему пристальным взглядом. В глазах Лэнса мелькали серые искорки. Он изрядно растолстел. Продолжал сжимать и разжимать пальцы, и Мэтту совсем не нравилась его улыбка. Семья Лэнса Баннера долгие годы занималась на этих землях фермерством. Затем дед, а может, прадед, продал землю за гроши, однако Баннеры до сих пор считали Ливингстон своим городом. Считали себя солью этой земли. Отец Лэнса сильно пил, 2 брата тоже, полные тупицы. Лэн же, напротив, всегда казался Мэтту сообразительным. «Тогда ты знаешь, что это был несчастный случай», — произнес Мэтт. Лэнс Баннер нехотя кивнул. «Вероятно». «Почему ты со мной так разговариваешь?» «Да потому что ты бывший заключенный. Думаешь, я до сих пор должен торчать за решеткой?» «Ну, это уж ты хватил!» — Лэнс поскреб подбородок. «Из того, что я прочел, вывод напрашивался один. Ты просто сорвался». «И что?» «Да то сорвался и сел. Не понимаю. Вся эта муть об исправлении, становлении на путь истины просто навязывается обществу. Лично я не против. Пусть, но мне...» — тут он ткнул себе в грудь пальцем. «Лучше знать». Мэтт промолчал. «Ты попал в тюрьму хорошим парнем. Весь вопрос в том, что из тебя потом вышло. Хочешь сказать, остался прежним?» Мэтт понимал, что отвечать на вопрос не имеет права, и зашагал к двери. Лэнс бросил ему вслед. «Может, твой инспектор найдет способ? Поможет избавиться от уголовного прошлого?» Мэтт вошел в дом и быстро закончил дела с инспектором. Они обсудили несколько проблем с канализационными трубами, сломанным выключателем. Но все это были мелочи. Затем Мэтт отправился к Марше. Въехал на улицу, обсаженную деревьями, где проживали его племянники и невестка. Интересно, считается ли она его невесткой теперь, после смерти брата, или бывшей невесткой? Мальчики Пол и Итан носились по лужайке перед домом, катались в опавшей листве. С ними была нянька Кайра. Кайра Уилч недавно закончила летние курсы по экономике в университете Уильяма Паттерсона и снимала комнату над гаражом Марши. Кайру настойчиво рекомендовал кто-то из прихожан церкви, куда ходила Марша. Сначала Мэтт скептически отнесся к идее поселить у себя няньку, пусть даже и студентку. Но все закончилось к обоюдному удовольствию. Кайра прекрасно ладила с ребятишками, была весела и добродушна. Эдаким лучиком света со Среднего Запада. Мэтт вышел из машины. Кайра заслонила ладонью глаза и радостно махнула ему рукой. Даже улыбка у нее была по-детски весела и простодушна. «Привет, Мэтт!» «Здравствуй, Кайра!» Мальчики услышали его голос и дружно повернули головы. Ну, точно щенки, заслышавшие хозяина, и опрометью бросились к нему, восклицая на бегу: «Дядя Мэтт! Дядя Мэтт!» На сердце у Мэтта сразу полегчало, а на губах заиграла улыбка. Итан обхватил его правую ногу. Пол уткнулся головой в живот. «Магна отсылает мяч назад», — затараторил Мэтт, изображая комментатора Грега Гамбела. «Вы только посмотрите! Стрейтен прорывается через линию, делает передачу!» «Я хочу быть Стрейтеном», — завопил Пол. Итан не мог такого вытерпеть. «Нет, Стрейнен — это я!» «Ладно, ладно, оба будете Стрейнами», — поспешил успокоить их Мэтт. Мальчики недоверчиво уставились на дядю, подозревая подвох. «Сразу двух Майклов Стрейнов не бывает», — заявил Пол. «Да», — поддержал его брат. Отошли на шаг другой и налетели на Мэтта снова. Тот старательно изображал Коттербека в элегантном и одновременно нелепом стиле Пачино, которого вот-вот загонят в угол. Он то отступал осторожной трусцой, то отчаянно озирался по сторонам в поисках защитников, пропускал пас, сделанный невидимым мечом, и в конце концов обессиленно повалился на землю. «Ура!» Мальчики навалились на него сверху, потом вскочили, пожали друг другу руки, принялись обниматься и бить себя кулаками в грудь. Мэтт жалобно застонал и сел. Кайра с трудом подавляла смех. Пол и Итан исполняли победный танец, когда в дверях появилась Марша. «Она очень привлекательно выглядит», — отметил Мэтт. «Красивое платье, макияж и укладка на голове просто сверкает. Наверное, нанесла специальный мусс». В руках звякали ключи от машины. Когда умер Берни, Мэтт с Маршей впали в такое отчаяние, растерянность, что даже пытались слепить некое подобие союза, где Мэтт мог бы исполнять роль мужа и отца. Естественно, затея потерпела полный провал. Мэтт с Маршей выжидали достаточно долго, 6 месяцев, и однажды вечером, даже не обсуждая, не понимая, к чему это приведет, сильно напились. Марша сделала первый шаг, поцеловала его крепко, в губы и разрыдалась. Притворству настал конец. До того, как Мэтт оступился, его семья жила в счастливом неведении, точно осененная благословением Божьим. Мэтту исполнилось 20, и все 4 его бабушек и дедушек были в добром здравии. Одна пара проживала в Майами, вторая — в Скоттсдейле. Трагедии случаются и в других семьях, но на Хантерах это отразилось особенно болезненно. Хантеры остались совсем одни. История с Мэттом изменила все. Они не были готовы к тому, что последует дальше». Трагедия всегда работает примерно по одной схеме. Сразу пробивает брешь во всех оборонительных редутах, открывая дорогу иным несчастьям. За время пребывания Мэтта в тюрьме умерли оба его дедушки и бабушка. Несчастье убило отца и привело мать в полное смятение. Она переехала во Флориду. Сестра на запад, в Сиэтл. У Берни открылась аневризма. Семейное гнездо было разорено. Мэтт поднялся с земли и махнул Марше. Та тоже махнула в ответ. «Я пойду?» — спросила Кайра. Марша кивнула. «Конечно, Кайра, спасибо тебе». «Не за что». Кайра вдела руки в лямки рюкзака. «Пока, Мэтт. Пока, милое дитя». У Мэтта зазвонил телефон. Определитель подсказал, что это сингл-шейкер. Мэтт отошел к краю лужайки и нажал кнопку. «Алло! Есть кое-что по твоему номеру», — сказала синглу. «Слушаю». «Машина взята на прокат в фирме «Авис», аэропорт Нью-Йорка. Так что никаких концов. Ну, для большинства частных сыщиков никаких, но ведь ты имеешь дело почти с легендой, королевой данного бизнеса». «Почти? Это я из скромности». Она тебе не идет, Сингл. Может и так, но результат налицо. Короче, позвонила одному человеку из аэропорта, и он все выяснил. Автомобиль взят на прокат некий Чарльз Телли. Ты его узнаешь? Нет. Думала, его имя и фамилия тебе что-нибудь скажут. Ничего. Хочешь, чтобы я проверила мистера Телли? Да. Ладно, перезвоню. Она отключилась. Мэтт уже хотел убрать телефон, как вдруг увидел вывернувшийся из-за угла патрульный полицейский автомобиль. Проезжая мимо дома Марши, он замедлил ход. Коп в униформе, напарник Лэнса, смотрел прямо на Мэтта. Тот ответил столь же прямым, вызывающим взглядом и почувствовал, что краснеет. Пол с Итаном поднялись с земли и наблюдали за машиной. Мэтт обернулся к Марше. Она тоже заметила ее. Пыталась выдавить улыбку, но улыбка тотчас увяла. Марша нахмурилась. Снова зазвонил телефон. Не отрывая взгляда от Марши, Мэтт поднес мобильник к уху, даже не посмотрев на экран определителя. «Алло», — сказал он. «Привет, милый. Как провел день?» Это была Оливия.